Глава 10. Он пробирался сквозь толпу извивавшихся тел, не обращая внимания ни на то, что кто-то отдавил ему ногу, ни на пролитый на него коктейль. Шел напролом, взглядом выискивая такое знакомое и до недавнего времени родное лицо. Она должна быть здесь, если только не уехала со своим новым парнем. От этих мыслей у него судорогой сводило челюсти. Макс сам еще не знал, как поступит и что сделает. А может, все это неправда, и Маринка в самом деле отдыхает здесь с подружками? «Эй, красавчик!» — раздался позади девичий голос. Пальчики сомкнулись на его запястье. Макс обернулся и встретился взглядом с искрившимися весельем серыми глазами полногрудой блондинки. «Куда ты торопишься? Уже второй раз пролетаешь мимо меня. Или у тебя спортивное состязание?» Парень усмехнулся. «А я сегодня здесь одна. Меня Ритой, кстати, зовут, а ты кто?» «Максим!» «Может, вместе поклубимся? Я часа два назад пришла сюда, и мне скучно. Не с кем поболтать, выпить». «Так иди домой». «Мутата, родаки, они постоянно ругаются. Думаешь, почему люди ходят сюда? От нечего делать». «Хм, и правда». Макс кивнул. «Знаешь, Рит, мне надо кое-какое дело сделать, а потом поболтаем». «Ты кого-то ищешь?» «Ищу. Девчонку одну, может, видела?» Он достал из кармана джинсов бумажник, открыл его и вытянул фотографию трехлетней давности, на которой они стояли вдвоем с Маринкой на палубе теплохода. «Классная фотка, между прочим. А эту девчонку я здесь часто вижу, она с Игорем Кругловым всегда ходит». Макс сунул фотографию обратно, убрал бумажник. «А это кто такой?» Рита рассмеялась, повертела пальцем у виска. «Ты чего, серьезно, что ли? Игоря не знаешь?» Макс помотал головой. Девушка махнула рукой. «Ну и лучше не надо». Затем поднесла губы к его уху. «Говнюк он». Огляделась вокруг. «Не связывайся с ним. Это твоя бывшая?» «Бывшая?» До Макса вдруг дошло. Это действительно так и есть. «Ты их видела?» «Максим, ты чего задумал? Давай лучше повеселимся». Она замолкла, осознав, что бесполезно спорить. «Игорь обычно в самом дальнем левом уголке сидит. Телохранители с ним, Максим, да и клуб принадлежит его отцу». «Ну тогда жди меня здесь, Рита». Она с сожалением смотрела вслед парню. Дурак не ведал, во что ввязывался. Макс сразу увидел Марину. Она сидела за столиком, нога на ногу, что-то разглядывала в стакане с коктейлем. Рядом никого не было. Макс остановился на мгновение, словно охотничий пес, обнаруживший дичь. Марина была одета в короткое синее платье в крупную белую полоску. Вьющиеся каштановые волосы небрежно переброшены через плечо. Такая же красивая. Макс неожиданно поймал себя на мысли, что почему-то сейчас в сердце ничего не ёкнуло. Вообще тишина и покой. Может, это и к лучшему. Меньше чувств, меньше боли. Она не заметила, как парень подошел к столику. Была сосредоточена на своих мыслях. «Привет, дорогая!» Жизнерадостно воскликнул он, склоняясь над ней и чмокая в щеку. «Рад тебя видеть. А где подружки?» Марина словно окаменела. Застыла, не мигая, глядя перед собой. Парень сел рядом, обнял ее за плечи. «Марина, ты что, не рада меня видеть?» «Уходи!» Прошипела она сквозь зубы. «Иди домой, потом поговорим». «А что такое?» Максим удивленно приподнял брови. «Давай сейчас поговорим. Я не занят, у меня вся ночь впереди. У нас. Но...» Его рука скользнула вниз на ягодицы девушки, слегка сжимая их. Похоже, под платьем у нее ничего не было. В другой момент у парня бы уже закаменел член, но не в этот раз. «Макс, я прошу тебя». В ее синих глазах, обращенных на парня, застыла мольба. «Ты все только усложняешь. Давай все обговорим и решим потом. Ни тебе, ни мне лучше не будет, если ты выкинешь какие-либо фортели». Парню стало смешно. Он хмыкнул. «Марина, о каких фортелях ты говоришь? Я просто хочу тебе купить что-нибудь выпить». «Не надо». Девушка отлепила его руку от себя. «Иди». Внезапно чья-то рука опустилась на плечо Макса. «Ты кто такой, мелкий?» Какой-то противно ехидный голос. «Игорь!» Марина вскочила, прижимая ладони ко рту. Макс покосился на стоявшего. Молниеносным ударом сбросил руку уже подвыпившего парня со своего плеча и резко ткнул кулаком в грудную клетку. Из приоткрытого рта Игоря Круглова донесся звук, подобный орлиному клёкоту, и тот, словно подкошенный, упал на пол, телом цепляя полупустые бокалы с соседнего стола. Казалось, звук разбившегося стекла перекрыл и музыку, и голоса. Макс видел только в ужасе застывшие, словно заледеневшие озера, глаза Марины. Игорь лежал на полу и силился подняться. «Ты что наделал?» — крикнула Марина, очнувшись. Острые кулачки заколошматили по спине Максима. Он резко обернулся, перехватывая ее руки. «Пойдем, пока не поздно». «С тобой?» Марина криво ухмыльнулась. «Да ты сумасшедший!» Девушка презрительно окинула парня взглядом с головы до ног. «Да ты хоть знаешь, кого ты ударил?» Макс пожал плечами. «Мне пофигу, я и не хочу знать, урод какой-то». «Урод?» Ее лицо исказилось. «Да этот урод тебя в порошок сотрет, это же сам Игорь Круглов!» «Так это под него ты подстелилась?» Этот удар он пропустил. Марина, что есть силы, размахнулась и ударила парня по лицу. Голова дернулась, и в этот момент молодой человек увидел торопившихся к ним парней, одетых в черные костюмы. «Дура!» — сплюнул на пол, принимая стойку. Ему не составило сложности избавиться от всех пятерых. Делал он это с отчаянной радостью поочередно и бил от души. Хватило бы пары минут уложить всех, если бы сзади на его голову не обрушилось что-то тяжелое. Последнее, что он запомнил перед тем, как темнота накрыла его, это липкую жидкость, заливавшую ему лицо.